Часть четвертая. Дама Пик. Самый высший из высших пастырей. Джиа поставила на стол черный кофе, ромовый пирог, жареные орешки и блюда с красным перцем гриль. Чародеи любили приятно провести время. Никогда не отказывались от вкусной еды и хорошей музыки. Она знала об этом от Селесты Баптисты. Ожидая гостя с минуты на минуту, Джиа постукивала пальцами по застеленному кружевной скатертью чайному столику, выставленному во двор театра. Майская погода была безупречна. В центре стола она выложила 4 столбика из золотых стел и готова была добавить еще несколько, если новости окажутся хорошими. Гость был человеком крайне занятым, а поставленная ею задача — та еще морока. Но он оставался единственным, кто мог помочь. Только у него в папке хранились имена всех мертвых душ. Сердце Джии щемило от вспыхнувшей надежды. Она так давно не ощущала ничего подобного, но сегодня, возможно, получит отличные новости. Возможно, чародеям удалось обнаружить душу ее дочери. Джия вернет ее себе. Звякнул колокольчик у ворот. Джия встала и расправила складки нового платья. Сын звезд открыл ворота. «К вам гость, миледи!» Вошел самый могущественный в подземном мире великий пастырь — Себастьен Дюран. Он оказался гораздо красивее, чем его изображение в вестибоксах необычайнов. «Добро пожаловать! Присаживайтесь и простите за то, что пришлось ехать издалека!» Она указала на ближайший стул. «Как прошла поездка?» Гость сел и снял цилиндр. «Городам необычайнов не хватает...» Он помахал в воздухе рукой, словно ловил подходящие слова. «Вкуса и цвета, если можно так выразиться». Джея предложила ему кусок ромового пирога и кофе. Он улыбнулся. «Ваше гостеприимство очень адресное и отличается от дежурной доброжелательности необычайнов». «Чародеи были добры ко мне. Я всегда считала их союзниками, и, надеюсь, они по-прежнему остались мне друзьями». Он сделал неспешный глоток кофе. Пар окутал его темно-коричневое лицо, как клубы дыма. «Путешествие с помощью перемещающих монет поразило мое воображение. Оказаться прямо возле вашего дома без таможенной суеты было, скажем так, необычайно приятно. С удовольствием предоставлю вам еще несколько таких же». Она достала из кармана плоские диски, внутри которых извивались запретные заклинания. Потом добавила еще золотых стел к тем, что уже лежали на столе, и указала на них. «Деньги необычайнов меня не интересуют». «Раньше интересовали». «Я больше не помогаю тузам. Чародеи покончили с этим». «Но мы не покончили с вами», — Джия сверкнула улыбкой Орликина. «Все эти годы мы поставляли вам информацию, чтобы помочь утвердить чудо-поправку к Конституции. Мы шантажировали и ликвидировали то, что требовалось ликвидировать. Вытаскивали на свет факты, которые тронут умы и сердца, вместо того, чтобы вместе испепелить эти города. Мы помогали вам сыграть вашу партию». Себастьен погладил свою бороду. «Только поэтому я здесь». Джия согласно кивнула. «А теперь вы поможете мне сыграть мою. Есть для меня новости?» «Нет. Я отправил нескольких доверенных пастырей искать вашу дочь. Они не нашли ни одной похожей души. Если бы она находилась в моем подземном мире, я нашел бы ее. Джиа скрипнула зубами. Ее охватила злоба. Вспомнился склеп матери и загадка перед входом. «Что это значит? Я дала вам ее полное имя, время и дату смерти. Разве этого недостаточно?» «Ваша дочь не мертва». Джиа резко выпрямилась. «Вы лжете! Я видела! Она была покрыта кровью!» Перед глазами встали события той судьбоносной ночи. «Я думал, вы будете счастливы, когда узнаете об этом». «Я не создана быть хорошей матерью». Последнее, что она видела перед тем, как ее дочь унесли, это белокурые волосы, испачканные красным. «Джиа, я понимаю, у вас шок, но другого объяснения нет». Он поставил чашку с кофе на стол. Джиа рассмеялась. «Я видела, как она умерла. Мне нужна ее душа. Знаю, что некоторым удавалось вернуться». Он в раздражении подался вперед. «Если только по недоразумению». «Это не будет недоразумением». Она придвинула ему кучу золотых монет. «Мы не шутим с мертвыми». Пастор Дюран втянул воздух. «Если вынуть душу из подземного мира, вас ждут тяжелые последствия. А вашей дочери там просто нет. Лучше побеспокойтесь о том, где она сейчас». «Меня ничто не беспокоит», — ответила Джиа. «Я сама ее найду, если вы не можете».